Цыганская страсть разлуки. Цыганская страсть разлуки, чуть встретишь, уж рвешься прочь. Я лоб уронила в руки и думаю, глядя в ночь. Никто в наших письмах, роясь, не понял до глубины, как мы вероломны, то есть как сами себе верны.